Неизвестность. Не исключено, что на дне Марианской впадины обитает некто. Океаническая впадина, почти что Марианский желоб, непознаваемая глубина и темь, зовучая из жерла. Я погружаюсь каждый раз все дальше в поисках живого. Несу в пучину трубный глаз, не зная, что же там такого. Быть может, в далях небывалых я в тайну тайных зазывала.